Княжна Тараканова. В Италии появилась загадочная женщина. Называла себя княжной Таракановой. Была княжна Тараканова высокой, стройной, красивой, прекрасно говорила по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-польски. Хорошо рисовала, играла на арфе, метко стреляла из пистолетов и даже владела шпагой. «Я дочь русской императрицы Елизаветы и графа Алексея Разумовского», — уверяла княжна Тараканова. Еще до восшествия на русский престол дочь Петра I, будущая русская императрица Елизавета, была обвенчана с Разумовским, однако это хранилось в тайне. Говорили, якобы была у них дочь. И вот теперь я дочь Елизаветы, не Екатерине II, а мне по праву должен принадлежать русский престол, — заявила княжна Тараканова. Беспокоило Екатерину II, что где-то за границей, в Италии, появилась у нее соперница. Поручила она своим приближенным тайно выяснить, кто же такая княжна Тараканова. Направились в Италию царские лазутчики, стали поступать сведения к Екатерине. Один сообщил: это мадам Тремуль из Парижа. Второй донес: это княжна Радзивилл из Польши. Третий писал: это графиня Пиненберг из Галштини. Четвертый: персиянка Элиеметта из Тавриза. Пятый: черкесская княжна Волдомир. Под всеми этими именами скрывалась княжна Тараканова. Ясно, Тараканова — обманщица, самозванка. В это время в Средиземном море во главе русской эскадры находился герой Чесменской битвы граф Алексей Орлов. Послала Екатерина II письмо Орлову, о чем говорилось в письме, неизвестно, но вот доложили как-то княжне Таракановой, что с ней хочет познакомиться русский адмирал граф Алексей Орлов. Обрадовалась княжна Тараканова, согласилась, встретилась она с графом Орловым. Говорит Орлов всякие возвышенные слова Таракановой: «Вы умница, вы красавица, вы художница, на арфе играете, из пистолетов стреляете». Приятно Таракановой слушать подобное. Выждал Орлов и тихо, почти шепотом: «Вы наша царица, за вас весь российский флот, за флотом подымется армия, вам государством править». Улыбается Тараканова, в руки идет удача. Прошло несколько дней, пригласил Алексей Орлов княжну Тараканову на русский военный корабль. Объяснил, что морские офицеры хотят с ней познакомиться, произнести ей клятву верности. Обрадовалась княжна Тараканова. Уже видит себя русской царицей. Прибыла она вместе с Алексеем Орловым на русский военный корабль. «Сюда, прошу, сюда», — указывает Орлов путь Таракановой. «Каюта вас ждет отдельная, царская». Вошла княжна Тараканова в каюту. Но что такое? Орлов тут же за нею захлопнул дверь. Оказалась княжна в заключении. Поднял военный корабль паруса, взял курс из Средиземного моря, море Балтийское. Привез граф Орлов самозванку в Петербург. Посадили Тараканова в Петропавловскую крепость, в Алексеевский Равелин. Долго ее допрашивали. «Я законная русская царица», — твердила княжна Тараканова. «Я дочь императрицы Елизаветы». Даже пытали. «Я законная русская императрица», — повторяла княжна Тараканова. «Я дочь императрицы Елизаветы». Так и не узнали настоящего имени этой женщины. Откуда родом княжна Тараканова? То были настоящие родители. Не вышла Тараканова на свободу, вскоре скончалась в Петропавловской крепости, в Алексеевском Равелине.